Постскриптум. Ну и как вам такой поворот моей слишком буйной фантазии, а? П. Постскриптум. Что там у нас дальше по плану-то? Глава 29. Приближалось Рождество. Вернее, на самом деле приближался Йоль, но все нечистокровные называли праздник именно так. Эй, вы куда собрались? Драко поднял голову от эссе по трансфигурации и посмотрел на найтмаров, одетых в зимние мантии. Нам нужно кое-куда сходить. Даниэль кивнул на Грома, который, как и Роза, последние дни выглядел немного неважно и сейчас печально взирал на мир с рук хозяина. «Я с вами», – безапелляционно заявил Малфой, с облегчением отрываясь от свитка с заданием. «Должен же за вами кто-то присматривать». Даниэль сдавленно хрюкнул и прислонился плечом к стене, ожидая, пока друг сходит за теплой одеждой. «Все, пошли», – вернулся Драко спустя пару минут. Близнецы закатили глаза и последовали за блондином прочь, из замка. «Мне больно видеть белый свет», – пробормотал Даниэль, прикрывая глаза от слепящего, многократно отражающегося от снега солнца. «Холодно», – как-то удивленно заявил Малфой, плотнее закутываясь в мантию. «Может, ну его, и пошли за какао?» Найтмар насмешливо покосился на друга и пошел вперед, с неким трудом пробираясь сквозь снег. Гром на его руках целенаправленно пытался залезть мальчику под мантию, намекая, что за эти месяцы стал подземным и абсолютно домашним, а потому ну никак не может находиться на улице при такой погоде и иллюминации. «Куда мы идем вообще?» – поинтересовался блондин, нагоняя друга. «К Хагриду», – в очередной раз ответила вместо брата Фелиция. «Что?» – Малфой остановился как вкопанный. «Я не пойду к этому неотесанному неучу. А тебя потому и не звали», – пожал плечами Даниэль. «Но ты сам пришел». Драко схватился за голову и застонал. «И да, очень прошу, сиди молча и не мешай мне упражняться в дипломатии», – добавил Найтмар и свернул на уже порядком протоптанную тропинку, ведущую к домику лесника. «О, ребятки!» — обрадовался полувеликан, открыв дверь. «Ну заходите, заходите. Вы ко мне по делу, или как? Да помощь твоя нужна!» — вздохнул Даниэль, всем своим видом показывая, что Хагрид ему друг, и без него никак. «Выкладывай!» — расплылся в добродушной улыбке лесник. «А я пока чайку заварю». «Да вот», — Найтмар отодрал от себя Грома и посадил того на стол. «Выглядит в последнее время совсем паршиво, да и Роза не лучше». Хагрид хмыкнул, повесил чайник над огнем в камине и подошел к грифону. Подцокал языком, провел рукой по шерсти, приподнял крыло. «Все в порядке», — авторитетно заявил он наконец. «Да», — Драко забыл о том, что должен молчать, и указал взглядом на несколько выпавших из громового крыла перышек. «Так это так и должно быть», — хмыкнул лесник. «Они подросли, а их перья нет, вот и линяют. Так они скоро летать начнут», — округлила глаза Фелиция, сажая Розу рядом с Громом. «Не, рано еще», — махнул рукой полувеликан. «Но пытаться будут, да. Я бы советовал все, что бьется, попрятать. А когда они полетят?» — поинтересовался Даниэль. «Ну», — лесник задумчиво почесал голову. «Линьки через 3-4, то есть года полтора еще до полноценного полета. А до того так, планировать будут». «Спасибо, Хагрид, ты нам очень помог», — поблагодарил Даниэль. И гигант расплылся в улыбке. Слова мальчика не были ложью или лицемерием. Хагрид действительно успокоил их, объяснив, что усталый вид и выпадающие перья – это нормально. «Обращайтесь», – смущенно отмахнулся лесник. «Ну, а теперь садитесь за стол, будем чай пить». То, что Хагрид назвал чаем, таковым не являлось. И Драко сначала попытался отказаться от зеленовато-желтой жидкости с остатками каких-то веточек, но быстро сник и под грозным взглядом Даниэля сделал пару глотков. «Из чего это?» — с интересом спросила Фелиция, понюхав отвар. «Знакомо пахнет, но не могу вспомнить. Дык, это травки местные», — пожал плечами полувеликан. «Я их собираю, когда на обход иду». Хагрид, неожиданно даже для самого себя, позвал Малфой. «Можешь дать мне эти травы? Подарю маме на Рождество, ей понравится». Близнецы подозрительно покосились на друга, но, не найдя никакого подвоха, немного успокоились. Зато лесник, наоборот, засуетился. «Сейчас, сейчас, намешаю», — бормотал он, роясь на полках. «Ага, держи». Драко поблагодарил и принял приятно пахнущий тканевый мешочек. «Ну ты даешь», — фыркнул Даниэль, когда они уже возвращались в замок. «Ты что, действительно собираешься вручить это Нарциссе?» «Да», — кивнул Малфой. «Ну, а что, он вкусный, а мама любит необычные чаи. Такого она во всяком случае точно не пробовала». «Тише», — примирительно улыбнулась Фелиция. «Просто не похоже на тебя», — Вот и все. Какое-то время они шли молча. «Знаешь, Даниэль, ты был прав», — признался Драко уже у дверей замка. «Насчет чего?» — уточнил тот. «Насчет Хагрида», — блондин смутился. «Ну, что от приветствия не убудет, а польза есть». Найтмар только хмыкнул. «Прошу всех посмотреть на меня», — в гостиную Слизерина, где собрался весь факультет, вошел профессор Снейп. Первокурсники, до того привычно игравшие в карты, в этот раз тоже с Джеммой, отложили свои вееры и уставились на декана. Остальные присутствующие проделали примерно то же самое. «Итак», — заговорил Зельевар, когда возня утихла, — «приближаются рождественские каникулы, и мне нужно знать, остается ли кто-нибудь в этом году в школе. Есть такие, я, профессор», — все повернули головы к Гарри. Видимо, здесь подобная практика была нечастой. Фелиция хотела было предложить ему провести каникулы в Найтмар Кастл, однако вовремя сообразила, что они не настолько близки. «Ясно», — кивнул мужчина. «Еще кто-нибудь?» «Пока нет. Ну что ж, подумайте и сообщите мне до конца недели». Он развернулся и вышел из гостиной. «Вы ведь уезжаете?» «Да», — обратился Драко к близнецам. «Мама будет рада видеть вас в Малфой Мэноре. Обязательно заглянем», — кивнул Даниэль, хотя подобные предложения полагалось принимать его сестре, однако та промолчала. «Фиса, что с профессором?» — спросила девочка, как будто бы и не слышала разговор до этого. «А что с ним не так?» — удивился Драко. «Он хромает», — пояснила Фелиция. «Вы не заметили?» «Идем», — махнул рукой Драко, вставая. «У него и узнаем». «Ты сдурел?» — ласково и проникновенно уточнил у друга Даниэль. «Кто ты такой, чтобы у него такое спрашивать?» «Снейп, мой крестный». Тихо, чтоб только близнецы его услышали, произнес Драко. «А вы, крестники моей матери, так что тоже не чужие. Идем». Профессор открыл дверь, едва раздался стук. «Чем обязан?» — холодно спросил Снейп, глядя на своих подопечных. «И где четвертый?» «У вас, если я не ошибаюсь, квартет. Мы пришли узнать о твоем самочувствии, крестный», — сразу объявил цель визита Драко. Брови Зельевара поднялись, а взгляд метнулся к близнецам. «Они свои», — упрямо произнес Малфой. Снейп вздохнул и сделал шаг от двери. «Заходите», — пригласил он. Личные покои Зельевара, судя по всему, состояли из нескольких помещений, так как комнату, в которую попали дети, можно было охарактеризовать как гостиную. Задрапированные стены, камин, книжные шкафы и мягкие кресла с диваном были темных и зеленых оттенков, что создавало некий особый уют и неимоверно гармонировало с окном, выходящим на дно озера. «Чем обязан такой заботой?» — поинтересовался мужчина, садясь в одно из кресел и указывая детям на диван. «Драко еще можно понять, но вы, в наших интересах, чтобы вы были в порядке, профессор», — хмыкнул Даниэль. «Надо же нам иметь хоть одного человека в Хогвартсе, к которому можно в любой момент прийти со словами: мы тут забыли, какой из 40 ингредиентов класть следующим. Вы нам поможете? Только мы уже провели эксперименты, совсем случайно снесли школу. Совсем немного». «Ничего, я польщен вашей заботой, мистер Найтмар». Зельевар предпочел сделать вид, что глаз у него дергается от радости. «И что же именно вы трое хотели узнать? Что у тебя с ногой?» — в лоб спросил Драко. Северус поморщился. «Не поладил с одной тварью». «Нет, это был не тролль, мисс Найтмар». Скепсис из взгляда девочки не ушел, но она кивнула. «Это разорвало мне ногу, и рана никак не хочет заживать». Мужчина сам не знал, почему рассказал об этом детям. Наверное, сыграло роль то, что это свои, принадлежащие к одной, пусть и некровной, семье. «А почему вы не воспользуетесь тем зельем, что варили для наших ладоней?» — поинтересовалась Фелиция. «Потому, мисс Найтмар, что из перьев гиппогрифа выходит недостаточно мощное лекарство, чтобы перебить слюну Цербера», — устало пояснил Снейп. «Так тут еще и Цербер водится», — захлопала глазами девочка. Зельевар поморщился. «Не берите в голову, профессор», — подал голос Даниэль. «А если добавить перо грифона, зелье поможет?» «Должно», — ответил после короткого раздумья мужчина. «Но лезть за ним в горы я не намерен». Близнецы переглянулись. «Вы что задумали?» — подозрительно спросил Снейп. «Ничего», — невинно улыбнулся Даниэль и резко хлопнул ладонями перед клювом сидящего на подлокотнике дивана Грома. Грифон испуганно курлыкнул от неожиданности и кубарем полетел вниз, а в воздух взметнулась пяток перьев. «Достаточно?» — весело спросил Даниэль, собрав все из них и положив на столик перед профессором. Северус и раньше приглядывался к фамильярам своих подопечных, однако попросить хотя бы перо не решался, как и предложить за это денег. Сейчас же он разрывался между желанием не только залечить проклятую рану, но и получить несколько перьев в свою копилку и совестью, не позволяющей обобрать ничего не понимающих детей. «Я не могу принять столь ценный ингредиент, да еще и в таком количестве», — выдавил Зельевар наконец, не отрывая взгляда от желанных перьев. «И у меня, к сожалению, нет достаточно денег, чтобы за них заплатить. Я бы не сказал, что мы чужие люди, профессор», — Даниэль искренне веселился. «Но если вам будет от этого легче, считайте эти перья платой за ту мазь, возможно, еще какие-нибудь лекарства, которые нам, увы, в такой школе скорее всего понадобятся». Северус еще немного подумал, а потом решительно отогнал прочь все сомнения и бережно взял перья со стола. Впрочем, Фелиция успела заметить мелькнувшую на дне его взгляда жадность, присущую только исследователям и ученым. «Я благодарен вам, мистер Найтмар», — произнес мужчина, трепетно прижимая перья к груди. «Кстати, вы двое едете домой на каникулы?» «Да», — кивнул Даниэль. «У нас много планов, да и крестная ждет. Что ж, в таком случае доброй ночи». Первокурсники намек уловили и покинули покои своего декана. Примечание к части. Автор, являясь большим фанатом Киша, не смог удержаться от подобной шалости. Насчет чая Хагрида. «Мне всегда казалось, что лесник лучше всех знает травы для чая и умеет их смешивать». Глава получилась неожиданно большой и была закончена еще утром, но автор, к сожалению, так и не смог ее тогда выложить. Постскриптум. Поставила себе установку приступать к проде, когда будет 30 ждунов. Но вы набираете их за 2 часа, и я банально не успеваю квестам дома с привидениями. Клиника «Зеленые холмы» – воистину психоделическая вещь. А Дани, братик хороший, Дани переживает. XD. Кстати, мы тут с вами, наконец, закончили первый семестр обучения. Интересно, мне одной нынешние 130 страниц кажутся слишком скомканными и торопящими события. О-о, постскриптум. Поставить мне, что ли, в метках Степ. П. Постскриптум. И что вы скажете о немного нездоровой фантазии автора в этот раз? Глава 31. Хогвартс-экспресс смерно раскачивался и убаюкивающе стучал колесами. За окном плавно темнело, и друзей начало потихоньку одолевать дрема. «Не могу поверить», — в который раз повторил Драко. «Пруд. Самый настоящий пруд посреди поезда. А я говорил, с долей самодовольства, пусть и меньше, чем в начале», — отозвался Даниэль. «Женщинам вообще в большинстве случаев наплевать на законы мироздания». Малфой подозрительно покосился на однокурсниц. Те хихикнули. «Заберите кто-нибудь у нее эту гадость», — буркнул блондин, махнув рукой в сторону Розы, все еще вцепившийся в свою первую добычу, переводя тему. «Ну рискни», — насмешливо предложил привалившийся к стеклу Даниэль, приоткрыв один глаз. Драко с неким вызовом посмотрел на друга и протянул руку к карпу. Грифониха посягательств на свою собственность терпеть не стала и мигом ощетинилась. «Тише», — успокаивающе произнес мигом заопасавшийся Малфой. «Я просто выкину эту пакость, и все». Судя по всему, Розе слова «пакости выкину» были знакомы, а потому она предупреждающе закликотала, а после, практически без перехода, атаковала руку Драко. Блондин вскрикнул и отпрянул к стене, подальше от Фелициного фамильера. На самом деле, ничего такого Грифониха Малфою не сделала, просто щелкнула клювом у самых пальцев, но и этого хватило с головой. «Я потерплю», — поспешно произнес Драко. «Нельзя же маленьких обижать». Первокурсники рассмеялись. На платформе 9 было людно. «Конечно, толпа была не столь огромной, как 1 сентября, ведь возвращались далеко не все ученики, но и сегодня народу было предостаточно». «Ну что, до встречи», — спросил Даниэль, когда весь первый курс собрался на перроне. «Ага», — улыбнулся Теодор. «Что ж, мой отец уже здесь, так что увидимся». Нот махнул друзьям на прощание и отправился к своему родителю. Следом за ним стали прощаться и расходиться все остальные, пока у вагона не остались только близнецы Эйдрака. «Куда теперь?» – спросил Малфой. «Мои родители написали, что будут ждать там же, откуда нас провожали». «Ну так иди к ним», – пожал плечами Найтмар. «А мы пойдем к каминам или вообще под ключами домой отправимся». «Даже не поздороваетесь?» – вытянулось лицо Драка. «Мама с папой обидится. С нашей стороны было бы невежливо просто так взять и уйти», – тихо произнесла Фелиция, касаясь плеча брата. «Ты права», – покорно кивнул Даниэль. «Ладно, пошли уже». Лорд и леди Малфой действительно стояли у той самой колонны с часами, зорко выглядывая кого-то в толпе. Когда друзья подошли чуть поближе, нарцисса, заметившая их первой, радостно, хоть и очень сдержанно, улыбнулась. «Я скучала», — тихо произнесла она, обнимая сначала сына, а потом Крестников. «Рады видеть вас, Нарцисса», — присела в легком к Никсоне Фелиция. «К чему все эти формальности?» — в который раз покачала головой леди Малфой, а после ее взгляд случайно упал на розу с рыбой в клюве. «Это еще откуда?» «Из пруда», — честно ответил Даниэль. «Какого пруда?» — тоже заинтересовался этим феноменом Люциус. «Декоративного с пародией на дикость», — развел руками Найтмар. «В поезде нашли». Старшие Малфой переглянулись. «Потом расскажете», — решила Нарцисса. «А пока, может, все же убрать эту пакость?» Даниэль неопределенно махнул рукой, дескать, «как хотите». Роза, почувствовав новую угрозу для добычи, тут же заворчала, но леди Малфой оказалась умнее сына и руками не полезла, вместо этого попытавшись забрать карпа с помощью левитации. «Бесполезно», — слегка насмешливо прикрыл глаза Люциус, глядя на свисающую с рыбины грифониху, упорно не желающую разжимать клюв. «Сдаюсь», — выдохнула Нарцисса, опуская палочку. «Берите своих фамильеров, багаж и идем к каминам». Леди Малфой шла первой, за ней шли дети, а замыкал небольшое шествие ее муж, то и дело одобрительно поглядывающий на драка, несущего два чемодана. «Фелиция, Даниэль, комнаты вам уже подготовили, можете не беспокоиться», — обратилась Нарцисса к близнецам, не переставая неспешно идти вперед. Ребята замялись, отказываться было невежливо, тем более что комнаты уже готовы, но они планировали сразу отправиться в Найтмар Кастл, там оставить вещи, немного передохнуть, и только потом уже отправляться в гости. «Возражения не принимаются», — категорично заявила леди Малфой, прочитав все по лицам детей, еще не умеющих толком скрывать свои эмоции. «Вы вполне можете отправиться ко мне, далеко не чужому вам человеку, абсолютно в любой момент. Как скажете, Нарцисса», — покорно вздохнул Даниэль. Леди Малфой кашлянула. «Мы с радостью примем ваше предложение», — поспешно произнесла Фелиция, которой, как первой леди, стоило помнить о таких нюансах, как принимать и раздавать приглашения. «Так-то лучше», — улыбнулась женщина, подходя к одному из каминов. «Драко первый, вы двое за ним, а потом уже и мы с Люциусом». Пароль тот же. Малфой Мэннер встретил как гостей, так и хозяев множеством свечей и гирлянды за мелой астролиста. Несмотря на то, что Рождество было магловским праздником, чистокровные тоже украшали дома подобным образом, ведь Йоль, по сути, это то же самое, только ближе к язычеству, а не христианству. «А Найтмар Кастл так и не украшен», — грустно произнесла Фелиция. «Ты вполне можешь заняться этим завтра», — улыбнулась Нарцисса. «А пока раздевайтесь и идемте за стол, ужин уже накрыт». «Кто в этом году дает бал на Йоль?» — поинтересовался Драко, помогая Фелиции снять тяжелую подбитую мехом мантию. «Обсудим это позже», — загадочно ушла от ответа его мать. «Добби, принеси Розе миску, и пусть она уже съест свой улов». Ужин протекал весьма неспешно. Объевшаяся Роза сонно возлежала под столом, рядом дулся обиженный на нее за жадность Гром, а люди вели неспешную беседу обо всем подряд и ни о чем. «Нарцисса», — обратилась Фелиция к крестной, когда подали чай и пирожные, «Драко спрашивал вас про бал на Йоль, что он имел в виду?» «Видишь ли», — женщина отпила из изящной фарфоровой чашечки, «каждый год одно из чистокровных семейств дает бал на Йоль, это традиция. Дискуссии на тему того, кому достанется такая честь, начинаются уже за полгода. И чем же этот бал такой особенный?» — спросил Даниэль, до того с интересом прислушивающийся к беседе. «В отличие от всех остальных балов, устраиваемых по поводу и без, на этот приглашаются все представители всех семейств, даже если это обнищавшие полукровки», — начала рассказывать леди Малфой. «В ночь Йоля забываются все распри, заключаются самые выгодные союзы, иногда даже прекращаются войны, длившиеся много поколений. Также есть множество традиций, связанных с этим балом, например, подарки, загадывание желания или полуночный вальс. Йольская ночь буквально пропитана волшебством. Идеальный день для вашего дебюта». «Разве?» – удивилась Фелиция. «Но ведь, по законам высшего света, мы с Дани не имеем права участвовать в балах и званых вечерах до того, как проведем бал представления». «Не волнуйся, дорогая, я все уладила», успокаивающе улыбнулась Нарцисса. «Йольский бал дадите вы». Все присутствующие, включая лорда Малфоя, пораженно замерли. «Но мама!» — воскликнул Драко. «Да Йоля всего 3 дня, я уже обо всем позаботилась». Леди Малфой была явно довольна своими действиями. «Необходимое уже закуплено, осталось лишь сшить вам костюмы, приобрести подарки, подписать приглашение украсить замок, меню я, так и быть, в этот раз вам составила. Ах, да, еще танцы. Мы умеем танцевать вальс, осторожно подал голос Даниэль, не вальсом единым, чуть повела рукой нарцисса. К тому же тот, что традиционно танцуется в полночь, отличается от того, к которому вы привыкли. А мы точно все успеем? С сомнением спросила Фелиция. Ну разумеется, снова улыбнулась ее крестная. Завтра утром придет портниха, которая обычно шьет наряды мне, потом мы отдадим меню вашим эльфам и отправимся за подарками, а вечером займемся приглашениями. Тогда на танцы, традиции и украшения останется просто уйма времени. Может, все-таки сбежите? Шепотом предложил Драко. Примечание к части. Автор, по неизвестной никому причине, хихикает как нашкодивший, но так и не попавшийся ребенок. Автор помнит про странности со временем при возвращении из Хогвартса, но взял на себя смелость их не учитывать, ибо это нелогично. Постскриптум. Комментируйте. Без комментариев у автора печалька. Глава 34. Следующий день, по сравнению с предыдущим, начался на удивление поздно и размеренно. «Я чую подвох», — задумчиво произнес Даниэль, глядя в свою чашку. «Молчи», — буркнул Драко. Фелиция фыркнула. Роза, подняв взгляд от миски с мясом и тыквенным пирогом, поддержала ее тихим клёкотом. «Как положено украшать дом, нарцисса?» — спросила девочка. «По-разному», — ответила та, щелчком пальцев приказывая домовику налить себе еще чаю. «Обычно используют, как и маглы, астролисты амелу, ленты, иногда цветы. В Хогвартсе ставят ели, но на Йоль такого не делают, предпочитая украшать бальный зал ледяными скульптурами и заснеженными ветками. Еще ставят много свечей, фонариков, магических светлячков. Должно быть волшебно». Фелиция оставила опустевшую чашку. «Когда мы можем начать?» Нарцисса усмехнулась. «Сейчас и пойдем», — сказала она. «Обычно леди украшает все самостоятельно, но вам, думаю, будет в удовольствии сделать это вместе». «Нет, Драко, ты останешься». «Но почему?» — не понял тот. «Потому», — жестко отрезала его мать. «Я тоже дам лишь основные советы, а потом уйду. Каждая семья украшает свой дом самостоятельно. Это традиция». Драко сник, но спорить не стал. Когда завтрак закончился, нарцисса встала из-за стола и, поманив близнецов за собой, направилась в холл, к камину. «Пароль тот же?» – спросила она на ходу. Даниэль согласно кивнул. Грифоны, до того довольно отрицательно относящиеся к путешествиям по каминам, первыми рванули к огню, явно понимая, что их хозяева направляются домой. Близнецы, глядя на них, весело рассмеялись. Найтмар Кастл встретил своих хозяев и их гостью уютной живой тишиной. Нигде не было ни пыли, ни грязи, ни затхлости, говорящие о долгом отсутствии кого-либо. Только все те же ступени, укрытые ковром, тот же мраморный пол и все тот же грифон на витраже. Гром и Роза, первыми выбравшиеся из камина, с веселым курлыканьем скачками проделали несколько кругов по ходу, а после рванули к своей корзинке, в которой много раз дожидались хозяев, и утрамбовались туда плотным клубочком, чем вызвали смех присутствующих. «Идем», — произнесла нарцисса. «Походим по замку, я выслушаю ваши идеи и дам советы, а потом уйду». «Не утруждайся, дорогая», — раздался внезапно голос откуда-то сзади. Все трое обернулись и наткнулись на пейзаж, висевший возле камина. «Леди Ализа», — радостно воскликнула Фелиция, но после мигом взяла в себя в руки сделала книксон. «Рада вас видеть». Даниэль молча слегка склонил голову. «Взаимно, дети», — надменно кивнула дама. «Так вот, нарцисса, можешь спокойно возвращаться к семье. Мы, хоть и портреты, но вполне способны дать им пару дельных советов и подсказать, как что делалось раньше. А танцы, леди Малфой, кто бы что ни говорил, имела сильные материнские инстинкты и отчаянно не хотела отдавать возможность помочи ее крестникам кому-то другому, пусть и своей давно умершей родственнице. Думаю, они вполне могут отправиться в Малфой Мэнор после того, как закончит с замком». Леди Ализа выжидательно посмотрела на нарциссу, и та, подчинившись, скрылась в зеленом пламени. «А теперь, пожалуй, начнем». И потекли поистине бесконечные часы, когда нужно было то и дело посылать домовиков за лентами, ветками и прочими украшениями, в рекордные сроки изучать множество заклинаний вроде тех, которые помогают повесить ленты, покрыть ветки инеем или создать из воздуха фонарики. В Малфой Мэнор близнецы вернулись уже после обеда, изрядно вымотанные и с явно расстроенными грифонами, которые никак не могли понять, отчего же им нельзя остаться дома, на руках. «Все получилось?» — спросила нарцисса после приветствия. «Да», кивнула Фелиция. «Домовики позаботятся о фуршете и последних штрихах. Вы пообедали?» – уточнила леди Малфой, на что дети кивнули. «Отлично, пойдем. А ты умеешь танцевать полуночный вальс?» – спросила Фелиция у Драка. «Естественно», – фыркнул тот. «Наша семья не запиралась в своем имении, а потому я посещаю эти балы с 8 лет». Он насекся. «Прости, мне не стоило». «Ничего», – мотнула головой Фелиция. «Ты не виноват в том, что наши с Даниэлем предки предпочли жить сами по себе». Бальный зал Малфой Мэнора встретил их морем света, льющегося через огромные окна, начищенным до зеркального блеска паркетом и полным отсутствием каких-либо столов и украшений. Впрочем, это помещение всегда пустует между мероприятиями. Итак, нарцисса хлопнула в ладоши, привлекая внимание детей. «Драко, бери Фелицию, а Даниэль пока со мной». Начали. Стоило леди Малфой произнести последнее слово, как откуда-то заиграла красивая, тягучая и завораживающая мелодия, в глубине которой слышался чистый хрустальный перезвон. «Позволишь?» – немного чопорно поклонился Драко, протягивая девочке руку. «С удовольствием», – присела в реверансе та, вкладывая свою ладошку в его. И если этот ритуал был знакомым и привычным, то дальше начались сложности. Полуночный вальс не просто отличался от общепринятого, он был абсолютно другим, даже танцевался в другую сторону. Впрочем, нужно было отдать Драко должное. Танцевал он хорошо и вел довольно умело, а оттого обошлись без оттоптанных ног и оторванных подолов. «Довольно неплохо для первого раза», — одобрила нарцисса, когда музыка завершилась. «Теперь ты, Даниэль, запомнил движение?» Мальчик сосредоточенно кивнул и забрал у друга руку сестры. «Начали», — скомандовала женщина. В этот раз оказалось хуже близнецы, несколько раз запуталась в руках-ногах, из-за чего однажды едва не упали, однако сумели устоять на ногах. «Ничего», — успокаивающе улыбнулась нарцисса. «Сначала у всех так, а теперь давайте как еще раз». Начали. На ужин близнецы Эйдрака, временами тоже танцевавшие с Фелицией, буквально приползли. Нарцисса, что показательно, была на удивление довольна жизнью. «Как успехи?» — спросил Люциус, на правах лорда и хозяина садясь во главе стола. «Они будут блистать», — с гордостью произнесла нарцисса. «Я в этом уверена». «А я, нет», — пробормотал Даниэль и, к несчастью, был услышан. «Вот еще», — категорично заявила леди Малфой. «Завтра вы идеально станцуете этот вальс. В конце концов, зря я потратила на это столько времени». Никто спорить не рискнул. «Традиции бала на Йоль не такие уж и сложные, как кажется на первый взгляд», — принялась рассказывать нарцисса, когда все позже перебрались в одну из гостиных на вечерний чай. «Все начинается с того, что лорд и леди, как и во время любого другого бала, лично приветствуют всех гостей, принимают поздравления в честь праздника и перекидываются буквально парой слов. В вашем же случае это будет знакомство. Конечно, вы знаете тех, кто должен прийти, но знакомство лицом к лицу это не заменит». Близнецы переглянулись и смущенно потупились. «В чем дело?» – не поняла женщина. «Честно сказать, я не уверена, что знаю имена тех, кто придет», – Фелиция виновато повела плечами. «Первые 2-3 точно помню, а дальше совсем механически переписывала, не вдумываясь. А я вообще не читал», — покаялся ее брат. Люциус издал смешок, его жена покачала головой. «Не волнуйтесь, вам представится», — успокоил близнецов лорд Малфой. «Так что можете смело делать вид, что никого из них не знаете». Дети облегченно выдохнули. «Что дальше?» — споинтересовался Даниэль у крестной. «А дальше будет обычная часть, когда все ходят, обмениваются приветствиями и последними сплетнями», продолжила нарцисса. «Вам с Фелицией придется уделить хотя бы по паре минут каждому гостю». «Ужас какой!» — девочка отпила из чашки. «Все не так страшно», — ободряюще улыбнулась женщина. «Так вот, после этой части наступают танцы, самые обычные, которые длятся практически до самой полуночи. Когда до 12 остается около получаса, хозяева, обязательно лорд и леди, вручают гостям подарки, а потом все выходят под открытое небо и танцуют полуночный вальс. А дальше трапеза, все под тем же небом, и танцы до самого утра», — закончил за мать Драко. «А следующие сутки все отсыпаются. Обычно лорд развлекает гостей в курильной», — подал голос Люциус. «Но, думаю, без этого можно обойтись, все же ты для этого еще слишком юн». Даниэль кивнул. «А ритуалы?» — решился он, наконец, задать самый главный вопрос. Лорд Малфой изменился в лице. «Ты же в курсе, что министерство это запрещает?» спросил он. Мальчик кивнул. Что ж, мужчина отставил чашку. Все гости разойдутся перед самым рассветом, ведь именно тогда полагается проводить йольский ритуал. Я дам тебе свиток с нужным текстом, но дальше придется справляться самостоятельно. Спасибо, Люциус, кивнул Даниэль. Примечание к части, а к предыдущей главе ни одного комментария. Эх, постскриптум. Комментируйте, не огорчайте автора пустотой под главами. Ему и так грустно главе, дабы не спойлерить. Бал обещает быть долгим. Кто там хотел реакцию Флинта-старшего? А, насчет Розалин. Второстепенные персонажи тоже имеют право на уникальность. Постскриптум. Недавно обнаружила отключенную ПБ. Была немного в шоке, но включила назад. П. Постскриптум. Автор бука, а потому приближение Прады определяется не ждунами, а комментариями. Глава 37. А бал, тем временем, продолжался. Гости, удовлетворив первое любопытство, начали нетерпеливо поглядывать в центр зала, и Даниэль даже без подсказок крестной уловил намек и повернулся к сестре. «Леди танцует», — осведомился он, согнувшись в церемонном полупоклоне. «Танцует», — слегка улыбнулась Фелиция и вложила свою руку в протянутую руку брата. Даниэль выпрямился, и близнецы направились в центр зала. Обычно кровные родственники на таких мероприятиях не танцуют вместе, однако их случай был исключением, так как бал традиционно открывают лорд и леди хозяин и хозяйка дома. Оказавшись в нужной точке помещения, мальчик демонстративно извлек палочку и взмахнул ею. Заиграла музыка, легкая и торжественная, с легкими то ли кельтскими, то ли ирландскими мотивами, и Даниэль, положив руку на талию сестры, закружил ее по залу. Какое-то время они танцевали одни, но вскоре к ним начали присоединяться гости, пока весь зал не пришел в движение за исключением некоторых, кто предпочел остаться у стен. Впрочем, это был их выбор. «Если я начну оттаптывать тебе ноги, кричи», — мило попросила Фелиция, в последнее время все больше и больше перенимающая язвительность брата. «Взаимно», — кивнул Даниэль, приподнимая сестру над полом, как того требовал танец. «Но если это сделает кто-то еще, только скажи, и я вызову его на дуэль». Фелиция фыркнула и, отпустив руку брата, исполнила изящный пируэт, после чего продолжила танец уже со следующим партнером, которым оказался Драко. «Прекрасно выглядишь», — сделал комплимент он. «Спасибо», — Фелиция смущенно улыбнулась. «Как тебе вечер?» «Сложно сказать», — Драко пожал плечами, пользуясь тем, что они разошлись на расстоянии вытянутой руки, ведь он только начался. «И то верно», — согласилась девочка. И снова поддержка, пируэт и смена партнера. Когда музыка стихла, гости сделали шаг друг от друга и выполнили кто поклон, кто книксон, чтобы тут же снова разбиться на пары для следующего тура. Различные вариации вальса, минуэта и прочие танцы сменяли друг друга, в то время как постепенно приближалась полночь. «Ты почти не танцуешь», — заметил Даниэль, обращаясь к Гарри, когда они с сестрой отошли передохнуть. «Меня никогда не учили ничему подобному», — Поттер пожал плечами и обвел взглядом зал. «Я венский вальс с трудом могу, и то только потому, что в школе помогал отрабатывать одной девочке на несколько классов старше меня, чтобы она мне, а, неважно». Даниэль понимающе кивнул. «Тогда тебе остается развлекаться беседами и закусками», — сказал он и, взяв сестру под руку, кивнул однокурснику на прощание, после чего увлек Фису к нише, где на диван присела леди Малфой, обмахиваясь веером. «У вас хороший музыкальный вкус», — заметил стоящий здесь же Люциус, когда дети подошли поближе. «И артефакт хороший. Благодарю, лорд Малфой», — Даниэль слегка склонил голову. «А можно вопрос, Эль, Люциус?» — осторожно спросила Фелиция. «Конечно», — с легкой улыбкой кивнул тот. «Вы, когда пришли, упоминали какую-то шутку. Ну, когда услышали, что первыми прибыли Лестранжи, девочка с интересом уставилась на мужчину». Люциус улыбнулся. Нарцисса, прикрывшись веером, тихо хихикнула. «Дело в том», — начал рассказывать лорд Малфой, «что в годы учебы Рудольфус, Робастан и Беллатриса всегда ходили вместе, разлучаясь только на уроках, так как Робастан учился на год младше. И когда происходило что-то интересное, будь то потасовка или вечеринка, они всегда, все трое, оказывались там, причем одними из первых, если не самыми. Что мы только не делали», — перехватила нить рассказа его жена. «Мы их и запирали, и проклинали, и не говорили время, и отправляли в другое место. Все равно, у нас даже что-то вроде приметы появилось», — снова взял слово Люциус. «Если Лестранжи пришли первыми, то мероприятие будет интересное, если в середине, ничего особенного, Если не пришли вовсе, можно смело разворачиваться и уходить. Забавно, хмыкнул Даниэль. Это еще что? Загадочно протянула нарцисса. Вы, я надеюсь, помните, что приглашения присылают абсолютно всем живым представителям родов, включая последних наследников, если основных нет. А если они не могут прийти, это уже их проблемы. Это к чему? Насторожилась Фелиция. Да так, ничего особенного, леди Малфой мило улыбнулась. Просто последние лет 10 они официально сидят в Азкабане. Даниэль закашлялся, его сестра пораженно икнула. Добила их незаметно подошедший со спины Рабастан. Камеры 312, 313 и 314, безразлично произнес он, задумчиво рассматривая фуршетный столик. Можете присылать цветы и тортики. Чур, я люблю шоколадный, а белла, розы, но они невкусные. Выбрав себе канапе по вкусу, Лестрандж задумчиво откусил, не менее задумчиво прожевал и побрел прочь. «Это что было?» – осторожно уточнил Даниэль, а снова примостившийся у его ног Гром присоединился к его реплике вопросительным курлыканьем. «Где?» – невинно, явно пародируя самого Найтмара, похлопала глазами нарцисса. Полночь оказалась совсем рядом как-то внезапно. Музыка, до того звучавшая практически беспрерывно, плавно затихла, после чего Даниэль, как хозяин, подошел к стене с мозаикой все того же грифона с мечом и поднялся на небольшую возвышенность вроде сцены. «Дамы и господа», — обратился он к присутствующим, — «сейчас, когда полночь Йоля так близко, я обращаюсь ко всем вам и хочу пожелать лишь одного. Пусть магия всегда будет благосклонна к вам». Гости зааплодировали. «А сейчас, по давней традиции, я хочу предложить вам вина и свои дары», — Даниэль подал знак невидимым эльфам, и рядом с ним появился стол со множеством бокалов и несколько бутылок особого, морозного вина, а рядом с подошедшей следом Фелицией, корзина с теми самыми яйцами, купленными в старой лавке.